Глава вторая. Высушив волосы, Харуюки вернулся к себе в комнату, залитую ослепительно белым светом летнего солнца, отражавшимся от пола балкона. 22 июля, 2 часа дня. Шел всего второй день каникул, а Харуюки казалось, что прошло уже больше недели. Все из-за того, сколько событий успело вместиться в это время. Вчера, во время внезапного нападения Блэквайса, теперь все узнали, что на самом деле это полномочный представитель Белой Королевы Айвори Тауэр. И Вольфрам Цербера на конференции Семи Королей, на Будакан с неба рухнул энеми легендарного класса бог Солнца Инти, поймав бесконечное истребление Синего Короля Блунайта, Зеленого Короля Грингранда, Желтого Короля Йеллоу Радио, Фиолетовую Королеву Перпл Торн и Черную Королеву Блэк Лотос. К счастью, Красной Королеве Скарлетт Рейн и остальным участникам конференции удалось спастись, но атака сильно подкосила мораль Харуюки и других легионеров Неганебулас. Тем не менее, им удалось прийти в себя и обсудить на собрании план спасения Черной Королевы. Они приступили бы к делу уже сегодня, если бы Харуюки не получил неожиданное письмо от Роуз Миледи, Третьей Семи Гномов, офицеров Белого Легиона. Он поверил, что Миледи действительно хочет спасти Архит Оракул, то есть Вакамию Мегуми, которая стала пешкой в планах Белого Легиона, вернее, Общество Исследования Ускорения. Вместе с Черноснежкой они приехали в Государственный Исследовательский Центр Детских Болезней и Развития, где Мегуми лежала без сознания уже почти двое суток. Харуюки подключился к ней кабелем, погрузился на неограниченное нейтральное поле и благополучно спас Оракул, которую, по иронии судьбы, держали в хорошо знакомом ему небоскребе Токио Мидтаун Тауэр. По неизвестной причине рядом с ней держали в плену NPC, точнее дрона, странствующего мудреца мистера Смита. Его Харуюки тоже освободил и, пользуясь случаем, улучшил свой ясный клинок, обеспечив полную стойкость к высокой температуре. Разумеется, он сделал это для защиты от мощнейшего пламени бога солнца Инти, хотя в утвержденной ранее стратегии роль нападающего отводилась трилит-тетраксиду, вооруженному артефактным клинком «Бесконечность». Вот так нехватка времени привела к тому, что Харуюки взвалил на себя роль бойца, которому придется нанести Инти решающий удар. По силам ли мне такая важная роль? Харуюки смотрел на ослепительную белизну, будто бы сжигающую балкон, и чувствовал, как его гложет внезапный приступ трусости. Вдруг раздался тихий звук, а перед глазами появилась иконка нового сообщения. От Черноснежки Харуюки торопливо щелкнул по иконке, открывая письмо. Врачи только что закончили осмотр и не нашли в мозгу Мегуми никаких отклонений, поэтому завтра ее, скорее всего, выпишут. Подробности при встрече. Передаю тебе благодарность от нее и от Миледи. Огромное спасибо, Харуюки. Несмотря на привычную лаконичность, Харуюки понял, насколько легче стало на душе у Черноснежки. Выдохнув с облегчением, он ответил. «Очень рад слышать. Передай Вакамею, что я ей желаю поскорее поправиться». Вакамея Мегуми очнулась сегодня в начале 11 часа. Черноснежка и Роуз Миледи, она же Цубоми Косика, остались с ней в больнице, но Харуюки решил ехать домой, чтобы не мешать переодевать и кормить пациентку. На обратном пути он зашел в среднюю школу Умисата и задал корм Хоу, но все равно был дома еще до полудня. Мать уже предупредила, что вернется только завтра утром, так что Харуюки впервые за долгое время оказался целиком и полностью предоставлен сам себе. Поваляться в постели, почитать мангу или доиграть старую RPG. Немного поразмыслив, Харуюки отверг все соблазны и вместо этого направился в гостиную. Там он налил себе стакан холодного чая, сел за обеденный стол и запустил школьное учебное приложение. Он уже успел неплохо поработать вчера вечером дома у Черноснежки, но заданной на каникулы домашней работы все равно оставалось изрядно. Харуюки поставил перед собой цель разобраться с ней до конца июля. Самое позднее, в первых числах августа. Так что на отдых времени не было. Он переключился на вкладку ненавистной математики, взял в руки виртуальную ручку и начал разбираться в системах уравнений. Раньше сосредоточенности Харуюки хватало самое большее минут на 10. Но в последнее время он научился неплохо управлять шестеренками в своей голове. Он понял, что ему мешали именно упрямо возвращающиеся мысли о том, что он занимается неприятным, скучным делом. Чтобы с этим справиться, требовалось выйти на следующий уровень сосредоточенности, как он уже много раз делал во время тренировок в ускоренном мире. Конечно, даже этот метод был не в силах победить посторонние мысли, но он хотя бы помогал задвинуть их на второй и третий план. Всего один час сосредоточенности стоил 3 часов рассеянности. Харуюки увлеченно решал систему уравнений, делая перерывы лишь на то, чтобы глотнуть чая. Сдать нужно было не только ответ, но и написанное от руки, разумеется, на виртуальной, а не настоящей бумаге, решение, что ставило крест на любых хитростях с калькулятором. В тяжелых случаях приходилось открывать учебник и искать вдохновение в разборах похожих заданий. А раздумья рано или поздно заканчивались озарением, и Харуюки тут же снова начинал строчить. Прорешав где-то 5 страниц математики, Харуюки выдохнул, допил нагревшийся чай, и в этот самый миг раздался звонок в дверь. Судя по мелодии, не в саму квартиру, а с первого этажа дома. Открылось окно камеры, в которой Харуюки увидел... «А, сэмпай?» На него смотрела Черноснежка в белой шляпе с широкими полями и небесно-голубом платье. Когда они расстались в больнице, на ней была другая одежда, так что она явно успела побывать дома. Но зачем потом поехала к Харуюки? «А тебе что-то нужно?» Недолго думая, спросил он. Изображение Черноснежки в окне камеры пожало плечами. «Что значит нужно? Я же написала, что подробности при встрече». «Ты имела в виду, что придешь и расскажешь сейчас же?» «Что еще я могла иметь в виду?» «Ну, не знаю», — подумал Харуюки, хотя, разумеется, не собирался прогонять гостю. «Заходи, конечно», — торопливо пробормотал он, нажимая кнопку открытия замка. «Ага, спасибо». Помахав рукой, Черноснежка исчезла в открывшихся в левой части окна камеры дверях. Харуюки вскочил с места и оценил свой внешний вид. На нем были домашние шорты и футболка, а он надел свежую одежду сразу после ванной, так что она вряд ли успела провонять потом. Затем окинул взглядом гостиную и убедился, что бардака нигде нет. Наконец он метнулся к входной двери. Стоило поставить на отделявшую прихожую ступеньку пару самых лучших тапочек, как раздался звонок. Харуюки мигом отключил электронный замок, и из открывшейся двери повеяло июльским жаром и цитрусовым ароматом. «Добро пожаловать, сэмпай! Жарко сегодня?» «Ага. Я уже сейчас боюсь, что будет в августе», — сказала Черноснежка, проходя внутрь, хотя на ней не было ни капли пота. «Должно быть тоже сила инкарнации», — подумал Харуюки, собираясь закрыть дверь, как вдруг... «Секундочку. Тут еще и я». «А, прости. Заходи». В прихожую прошмыгнула маленькая девочка в школьном платье. Как и Черноснежку... Харуюки видел ее последний раз всего 5 часов назад. Это была Цубоми Косика или Роуз Миледи. Еще недавно Харуюки подпрыгнул бы до потолка от такого неожиданного визита. Но сейчас смог побороть удивление и уточнить. «Ты тоже в гости пришла?» Цубоми посмотрела на него обиженным взглядом из-под длинной челки. «Тебя это так расстраивает? А я ведь специально пролезла под камерой». Действительно, Харуюки не увидел в окне камеры никого, кроме Черноснежки. «А зачем?» «Напугать хотела». «А, прости, что не оправдал надежд». «Даже меня так просто не напугать», — подумал Харуюки и уже повернулся, чтобы найти другие тапочки, как... «Ага!» Раздалось позади, и кто-то шлепнул Харуюки по спине. «На!» Завопил он, подскакивая на месте и падая на ступеньку. Повернувшись к двери, он увидел подругу детства в широких брюках-кюлотах и легком свитере. «Чё? Ты-то что здесь делаешь?» «Мы случайно встретились в лифте», — пояснила Черноснежка за спиной. «А вот эта реакция оправдала мои ожидания», — заявила Куросима Чиюри с довольной ухмылкой. «Ты пришла просто напугать меня?» «Нет, конечно», — разочарованно воскликнула Чиюри, поднимая левой рукой большую сумку. «Я подумала, что ты наверняка питаешься всякой дрянью, поэтому принесла поесть. Но что надо сказать?» Пришлось покорно поклониться. Чиюри не ошиблась. На обед Харуюки планировал подогреть себе жареный рис Техан из холодильника. «Огромное спасибо. Я очень рад. Вот, а теперь заходите». Харуюки поставил на ступеньку еще одни тапочки, затем провел девушек в кондиционируемую гостиную. Усадив гостей за стол, он принес из кухни тарелки, столовые приборы, стаканы и бутылку холодного чая. Из сумки появились 3 огромных пластиковых контейнера. В одном были квадратные сэндвичи с богатой начинкой, во втором зеленый салат, щедро сдобренный брокколи, ну а в третьем спаржа, фаршированная куриным мясом в панировке. Еда была не только разнообразной, ее с легкостью хватило бы накормить до отвала 4 человек. «Чиё, неужели ты знала, что у меня будут гости?» Невольно поинтересовался Харуюки. «Не, понятия не имела», — помотала головой Чиюри. «Тогда почему тут так много?» «Потому что мама предложила принести тебе провизии на целый день. Я и сама страшно удивилась, когда наткнулась на Снежку в лифте», — объяснила Чиюри, раскладывая фаршированную спаржу по тарелкам, затем посмотрела на Цубоми. «А это что за милашка? Из Проми?» «А она еще не знает?» Взглядом спросил Харуюки у Черноснежки, но королева лишь хладнокровно раскладывала салат. Цубоми, поддерживая свое амплуа, представляться тоже не спешила. Харуюки пришлось взять паузу в разливании чая по стаканам. «Ну, во-первых, она в третьем классе средней школы». «Ой, на год старше нас? Тогда прошу прощения». «Во-вторых, она не из Проми, а из осциллатори». «Ой, из осциллатори? Опять прошу про... Стоп, что?» На этот раз Чиюри изумилась не на шутку и даже подпрыгнула на стуле, хотя и не выронив при этом зажатую в палочках спаржу. «Осциллатори? Это же Белый Легион! Почему она пришла к тебе, да еще вместе со Снежкой?» «Ну, это в двух словах не объяснить. Короче говоря, ее зовут Цубоми Косика, а в осциллатори она третий гном, Роуз Миледи». Представил Харуюки свою гостью, левой рукой расставляя по столу пустые тарелки. «Что?» Завопила Чиюри еще громче прежнего. Спаржа все-таки выпала из ее палочек, но Харуюки поймал ее пустой тарелкой.